Глава 15. Ариша. Маме звонить не стала. Не представляла, как расскажу ей о потере бабушкиных украшений. Она последнее отдала, а я... дура! Как сама еще невредимая осталась, непонятно. А самое обидное, что с нами кто-то играл. Издевался, дразнил, развлекался. Прекрасно видела, что таксист просто выполнял чьи-то инструкции, а не действовал самостоятельно. Макс проводил меня до двери квартиры и, не сказав больше ни слова, уехал. Дома я приняла душ и, устроившись на кухне, заварила чай. Согреться не помогли ни шерстяные носки, ни теплый костюм. Я ходила из угла в угол и не могла найти себе места. Настолько погрузилась в себя, что на время уже не смотрела. Когда в дверь позвонили, аж на месте подпрыгнула. Понадеялась, что это вернулся Макс, и мы наконец-то серьезно поговорим обо всем, что произошло. Но за дверью оказался не он. Я тут мимо проходила и решила... Помявшись, Лилька покраснела и, похлопав ресницами, робко поинтересовалась. «Пустишь или как?» «Мимо проходила, говоришь?» Проворчала я недоверчиво и, ткнув пальцем в сторону настенных часов, намекнула. «В 10 вечера?» «Ну ладно, не мимо. Ну ладно, Макс позвонил». Закатив глаза, созналась подруга и, скидывая пальто, добавила. «Даже привез сам, и тут же умчался». «О как!» — фыркнула я с издевкой и, прошлепав на кухню, заворчала. «Так тебе несказанно повезло. Тебе хоть время уделили, а я...» «Все так запущено». Перебив, уточнила Лилька и, пройдя к окну, оперлась попой о подоконник. Смерила меня подозрительным взглядом и, скрестив руки на груди, потребовала. «Рассказывай, я же вижу». Эта фраза сработала словно спусковой крючок. Накопленный стресс, сомнения, страхи и переживания вылились настоящей истерикой. Лилька даже испугалась, хотя виду не подала. Метнулась к шкафчику, где я хранила аптечку, вывалила содержимое на стол и, ворча, перерыла все лекарства, пока не нашла какой-то флакончик. Накапала в воду и, всучив мне, заставила выпить терпкое лекарство. Легче не стало. Зато эта вонь и онемевший язык здорово отвлекли. Умывшись, я села за стол и, всхлипывая, уставилась в одну точку. «Может, Максим прав?» – осторожно начала Лилька и, громко вздохнув, добавила. «Может, тебе к психологу обратиться?» «Ага», – огрызнулась я и, хохотнув, поддразнила. «Чё уж мелочиться, может, сразу в дурку отправите?» «Зачем ты так?» Обиделась Лилька и, поджав губы, пробурчала. «Ты же знаешь, что я твоего мужа на дух не переношу, но в некоторых вопросах он определенно прав. Заботится же и вполне». «Заботится!» Я хохотнула еще громче и, заметив, как напряглась Лилька, поспешила вознаградить ее долгожданными подробностями. «Дома не бывает, проблемы скрывает, в кредитах погряз, а еще...» Сделав театральную паузу, постучала пальцем по нижней губе, делая вид, что пытаюсь вспомнить что-то незначительное. «Не преувеличивай», — пользуясь заминкой, буркнула Лилька. «Ах да, еще он хочет мне изменить со своей начальницей, которая, с его слов, просто старая стервозная кошелка, которая на нем свихнулась. Прям спать спокойно не может, пока с ним не...» «Кто? Дарина?» Выпучив глаза, переспросила Лилька и, ткнув в мою сторону пальцем, заворчала. «С чего ты это взяла? Не старая она вовсе». «А ты ее знаешь?» — вмиг посерьезнее спросила я, а когда подруга кивнула, напряженно пролепетала. «И? Как она? Красивая?» «Ну... Пряча глаза, замычала Лилька и, обведя комнату затравленным взглядом, предложила. «А давай лучше чай попьем». «Лиль!» Позвала я предупреждающим тоном, а она обреченно выдохнула. Я ее лишь издалека видела, ничего особенного, просто ухоженная и... «Не такая, как я», — завершила я логичную фразу, но подруга осуждающе прицикнула языком. «Кто тебе сказал, что ты не...» «Да брось, Лиль!» Я покачала головой и, обведя рукой фигуру подруги, напомнила. «Даже ты мне все время намекаешь, что я себя запустила». «Нашла кого слушать», — расплылась она в кривоватой улыбке, но свои выводы я сделать уже успела. «Найди мне ее номер», – попросила уверенно и, заметив, что подруга нахмурилась, рявкнула. «И не ври, что не сможешь, все равно не поверю». Лилька посмотрела в упор и, поняв, что я не шучу, фыркнула. Достала свой телефон, набрала какой-то девушке и, проболтав минут пять ни о чем, попросила дать телефон начальнице Макса. «Это ее секретарша», – закрыв динамик ладонью, пояснила мне Лиля таинственным шепотом и, записав нужные данные, завершила звонок, бубня себе под нос. Пришлось выслушать последние сплетни, иначе она не дала бы номер. Я молча протянула руку к салфетке, на которой Лилька написала заветные цифры. Подруга придавила трофей пальцем и, глядя на меня с жалостью, поиграла бровями. Но ни мой укор и многозначительный намек не сработали. Набирая номер начальницы Макса, я начала волноваться. Одно дело знать о ней и ее пакостях, и совсем другое – это разговаривать лично. Если это она устроила травлю Максима и мои неудачи в поиске работы, то что бы я ей ни сказала, на попятную эта женщина не пойдет. «Алло?» – раздалось в трубке, а я вздрогнула, понимая, что голос явно не принадлежит старой или хотя бы зрелой женщине. Пока я собиралась с духом, Дарина прерывисто вздохнула и строго проговорила. «Говорите, кто это? Я слишком занята, чтобы...» «Это Ариша», – перебив, сообщила я и, помявшись, уточнила. «Жена Максима». «И?» Ее голос разбавили металлические нотки, но провоцировать или давать мне подсказки женщина не собиралась. «Нам надо поговорить», – спокойно предложила я, тут же дополняя. «О Максиме». «Давно пора», – отозвалась Дарина и, не дав мне сказать и слова, протараторила. «Завтра в 5. Адрес скину. И да, Максиму ни слова».